Глава 20. Злата. «Зачем ты здесь?» Чтобы произнести эти три слова, уходят все мои силы. Сердце в груди бьется так быстро, что я всерьез опасаюсь за свой организм. Еще минуту назад у меня было отвратное настроение, и я собиралась пойти пораньше лечь спать. А сейчас? Меня словно за мгновение накачали адреналином. Внутри будто вторая жизнь начинается. «Соскучился?» Медленно отвечает Багров и делает шаг ко мне. «Мы давно не виделись, красота. А ты?» Под его напором я также медленно отступаю, теряя остатки хоть каких-то мыслей. Я вижу лишь его глаза. Меня буквально сносит его энергетикой, ошеломляет и радует. «Боже, я так радуюсь, что он здесь. Значит, все мои сомнения напрасны. Значит, я не ущербна для него». «Золотце, ты подозрительно молчалива». Мягко улыбается мой искуситель, закрывает за собой дверь и продолжает наступать, а затем резко ловит в капкан своих рук и усаживает на тумбу, скинув с нее все лишнее. «Я...» В горле пересыхает. Жадно смотрю на незваного гостя, не до конца способная поверить, что вот он, здесь. Представляла ли я, что Багров вернется? Сотню раз, и каждый раз это было безумно волнительно. Но вот это уже сейчас, в этот момент. А все заготовленные фразы вылетели из головы. Все, что я могу, впитывать в себя происходящее. Феликс наклоняется ближе, проводит пальцами по волосам, откидывая те назад, а я вздрагиваю. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, все повторяется. Вся эта бешеная энергетика, химия, или как подобное зовется, никуда не пропала, она здесь, в нас. Между нами искрит так, что, кажется, можно обжечься. «Скучала, красота?» — ракочет Багров мне в ухо. Проводит носом вдоль шеи, жадно вдыхает, а у меня мурашки по коже от его прикосновений. Он еще ничего, по сути, и не сделал, не приласкал, не поцеловал, но я уже вся в его власти, будто под гипнозом. Меня пугает, как далеко я могу зайти. Кажется, в этот раз нас ничто не остановит. Остатки здравомыслия болтаются где-то на задворках, бьют тревогу. Но я все, уже их не слышу. Нет, сама не понимаю, как у меня выходит сохранить хоть каплю гордости, но в ответ получаю довольную ухмылку. «Скучала», — самоуверенно протягивает мужчина. «Я тоже, золотце. Прости, был занят, не мог вырваться. Вот, казалось бы, какая мне разница?» Но эти слова словно бальзам на мою душу. Он просто был занят, он не пренебрег, он... «Чистая моя», приговаривает Багров, медленно раздвигая мои ноги и вклиниваясь между ними. Его ладони мучительно медленно скользят вверх, до самой кромки коротких домашних шортиков. «Хорошая моя». «Я не...» «Моя, Злата, принимай как есть, смирись». Чеканит он, мягко прикасаясь губами к моей шее, будто зная, что там у меня особо чувствительное местечко. «Хочу тебя, пи***ц как. Хочу твой первый раз». «Феликс». Срывается с моих губ очередная слабая попытка остановить происходящее. Хотя, откровенно говоря, я хочу, чтобы он продолжал нежить меня и дальше. «Повтори, малышка. Давай еще раз. Мне нравится, когда ты произносишь мое имя». Я слишком долго думаю, и Багров целует меня. Порочно, грязно, так, как умеет только он. Берет меня языком, словно показывает, что ждет дальше. И я впервые задумываюсь. «А вдруг?» Вдруг я зря держусь за свою мечту? «Я буду твоим первым мужчиной», — уверенно заявляет он, пока пробирается ладонями под футболку. «А я ведь без белья». «Научу тебя всему». В голове не просто туман, там звенящая пустота. Я вся в этом моменте между нами. «Подожди, я...» «Не бойся, золотинка, я буду аккуратным», — уговаривает он меня. Сжимает ладонями мою грудь, отчего я невольно прогибаюсь в спине, давая еще больший доступ к моему безвольному телу. Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного, только рядом с ним. Мне так хорошо и так страшно одновременно. Я не обижу, красота. Я лишь сдавленно мычу, когда его наглые пальцы умело проходятся у меня между ног. Влага чувствуется даже сквозь одежду. Это так порочно и так стыдно. Это лишь сильнее подогревает меня, распаляет так, что я едва соображаю хоть что-то. «Ты такая ладная, такая красивая девочка», — продолжает обольщать Багров. Его слова находят отклик во мне, заставляют глупо улыбаться. Он сейчас так мягок, хотя и настойчив. Нет той подавляющей грубости, что была в прошлый раз. Я нежусь в этой ласке, все сильнее поддаваясь искушению. Феликс задирает футболку, припадает губами к груди, прикусывает кожу, а я вскрикиваю. Хватаюсь за его широкие плечи и невольно раздвигаю ноги сильнее, чем он и пользуется. Врезается в меня так, что я отлично чувствую силу его желания. В памяти всплывают слова про размер, и это слегка отрезвляет. Снова вспыхивает страх, и я невольно напрягаюсь. «Шш, золотце, не паникуй!» Словно поняв мое состояние, бормочет Багров. «Ты все сможешь, поверь мне. Я научу, сделаю как надо». «Будет больно!» Всхлипываю от очередного поцелуя укуса. С трудом сдерживаюсь, чтобы не застонать в голос от тех чувственных ласк, которые дарят пальцы любовника. Ведь они уже прикасаются к моей плоти напрямую, без всяких преград. «Всего лишь раз. Ты привыкнешь», — продолжает уговаривать Феликс. «Доверься мне, хорошая моя». Впервые в жизни я так близка к чему-то нереально сильному. Внизу живота тяжесть, сводящая с ума. И единственная мысль — освободиться. Я уже плохо соображаю, что сама подставляюсь под жесткие мужские губы. Подаюсь навстречу умелым пальцем. Одежда становится такой ненужной и неуместной. Кажется, вот еще чуть-чуть, и... И именно в этот момент щелкает замок, дверь открывается. «Злата, ты опять не закрыла дверь?» — раздается недовольный голос брата. А затем настает мертвая тишина.